Сура шестая. Скот. Во имя милосердного, милостивого Бога. Хвала Творцу, с которым рядом в мирах другого Бога нет. Кто небеса и землю создал, кто сотворил и мрак, и свет. А те, которые не верят, не поклоняются Ему, Его приравнивают к Богу и Господину своему. Творец, кто создал вас из глины и вам предел установил, а вы не верите. Лукавый вас дух сомнения уловил. Творец, Господь в земле и небе, Царь человеческой судьбе, Он вашу явь и тайны знает, и что стяжаете себе. Какое знамение свыше не появлялось бы у них, они упорно отвращались и отвергали Божий стих. Как только истина предстала, ее неправдой нарекли. Придет к ним весть о том, что раньше они насмешками секли. Ужель неверные не видят, насколько грешных жребий лих? Скольким из прошлых поколений послали гибель мы до них? Мы столько вам не слали мощи, сколь даровали им одним, дожди обильные дарили и устремляли реки к ним. Затем погибель не спаслали мы тем сынам греховной тьмы, затем другое поколение на их земле взрастили мы. Когда бы книгу на бумаге тебе послали мы, они, ее ощупав, изрекли бы: тут колдуна слова одни. Когда бы с ним был послан ангел, проговорил греховный люд. Когда б мы ангела послали, то завершился б этот суд, мы не давали бы отсрочки. Но если б ангелом от нас посланец стал, мы человеком его б творили в тот же час. Тогда б неясно стало грешным все то, чему они виной, мы защитили бы посланца. Мы бы их глаза покрыли тьмой. Твоих предтеч, посланцев наших, всегда встречал холодный смех. Но то, над чем смеялись, пало на всех людей, творивших грех. Вы по земле, скажи, идите, взгляните, идя по земле, каков конец считавших ложью, влачивших дни свои во зле? Спроси, небесное, земное, кому в мирах принадлежит? И сам скажи: Творцу, и Бога ведь Божья милость не бежит. В день воскрешения несомненный Он все творенья соберет, неверен тот, кому убыток неиссякающий грядет. Во власти Бога все, что дышит, все, что живет в ночи и днем, Он слышит все. Соединились для вечной жизни знания в нем. Скажи, ужель кого другого я в покровители возьму, а не Творца земли и неба, где все подвластно лишь Ему? Питает Он свои творения и не взимает ничего, они же Бога не питают, лишь получают от Него. Скажи, мне велено быть первым из правоверных мусульман. От многобожия уйдите, да упадет сочей туман. Когда ослушаюсь я Бога, скажи, владыки моего, боюсь я в день суда великой жестокой муки от Него. К суду последнему, к расчету, придут смиренный и гордец. Кого страдание не коснется, того помиловал Творец. Пошлет беду тебе Создатель, Он от нее один спасет. Дарует благо, ты подумай, всему владыка, Царь щедрот. Господь рабам своим властитель не забывает никого, и мудрость вышняя, и знания мирам сияют от Него. Что на земле всего заметней? Спроси. Ответь: Создатель мой, Господь, свидетель между вами несправедливыми и мной. Коран открыт мне этот ныне, чтобы увещать я вас умел, как тех других, кто между вами для понимания созрел. Ужель свидетельство даете, смогли неужто произнесть, что кроме Бога над мирами еще и боги будто есть? Скажи, свидетельство такого я, правоверный, не даю. Единый Бог мирами правит, на них простер он власть свою. Скажи, я Богу поклоняюсь, я правой верой душу спас, я не причастен к многобожью, не отпускающему вас. Как сыновей, то знают эти, кому мы книгу низвели, а те не веруют, какие себе убыток нанесли. И кто кого несправедливей, кто ложь на Господа плетет и в наше знамение дерзко себе поверить не дает, не будет счастья грешным душам. Их соберем на суд мы всех и многобожников допросим, преобращавших веру в смех. Но где же эти ваши боги, которых вы изобрели? И слов иных у них не станет. Других они бы не нашли, как только скажут: «Богом нашим клянемся, праведным Творцом, богов себе мы не искали перед его святым венцом». Гляди, на все они готовы, как на себя постыдно лгут. Изобретенное исчезло, его теперь не берегут. Среди неверных и такие. Они к тебе простерли слух, но глухоту моим послали. Из них, ты видишь, каждый глух. Сердца мы грешные закрыли, Корана им да не понять. И видят знаменье, а веры им обреченным не принять. Когда они к тебе приходят, чтобы продлить ненужный спор, поносят веру. Сказки древних их не забыли до сих пор. Такие к вере не пускают. Они уходят от нее. Они не ведают, что губят благополучие свое. Когда б ты видел, как поставят несправедливых пред огнем, как возопят они: «О, если б вернуться к дням пред этим днем!» Тогда бы ложью не считали мы знаков нашего Творца. Тогда бы веру и смиренье вложили мы в свои сердца. Явилось то, что открывали пред ними всеми до того. Они лжецы. Спастись обманом желают все до одного. Когда б вернули их, вернулись они бы к прежнему греху. Их увещали, но враждебны они Господнему стиху. Одна ближайшая, земная, дается жизнь на некий час, толкуют грешники бездумно, не воскресят когда-то нас. Когда б ты видел, как поставят их на суде перед Творцом, как задрожат они и сникнут перед нахмуренным лицом. Вторая жизнь, он спросит, разве не стала истиной для вас? Клянемся Богом нашим, стало, они ответят в тот же час. И скажет Бог: примите кару, не отстранитесь от нее, вкусите огненную муку вы за неверие свое. Кто встречу с Богом счел обманом, пришел к убытку для себя. Когда внезапно час нагрянул, такие молвили скорбя: «О, горе нам за то, что веру мы упустили в жизни той!» Обременит их злая ноша невыносимой тяготой. Земная жизнь — игра и только. Грядущей радости принять богобоязненным желанней ужель не можете понять? Тебя печалит, это знаем, то, что невежды говорят. Лжецом тебя не называют, но знаки Божии хулят. Сынами лжи считать посланцев былых в народе повелось. Им и хулы, и притеснений немало вытерпеть пришлось, пока явилась наша помощь. Словам Творца отмены нет, Повествования о посланцах пришли к тебе из дальних лет. Когда гнетет и жжет неверной толпы людей к тебе вражда, то если б щель в земных просторах ты отыскал себе тогда, быть может, лестницу на небо в счастливый миг себе нашел и с Божьим знамением к людям для увещания пришел. Желай, Господь, людей бы сразу он на прямом пути собрал. Не будь невеждой, для другого Творец миров тебя избрал. Он отвечает слух, склонившим к Творцу и Богу своему. Он воскресит когда-то мертвых, их возвратят потом к Нему. Толкуют грешные, хулитель, все отвергающий гордец, когда бы знаменье пророку послал с небес его Творец. Скажи, Господь великий в силах народу знаменье явить, но большинство людей не знает, что от Него то может быть. Зверь на земле, под небом птица. Они общинами живут, подобно вам, кому в общинах судьбой назначенный приют. Их соберут, они сойдутся к чертогам Бога своего. Мы в книге зоркой, мудрой книге не упустили ничего. Все те, которые считали обманом знаменья от нас, глухонемые и во мраке, никто из них себя не спас. Кого желает, Бог отводит от справедливого пути. Кому захочет, позволяет прямой дорогою идти. Вы о себе имели думу? Спроси у тех, кто благо ждет. Когда Господь пошлет страдание, иль судный час на вас падет, ужель кого-то, кроме Бога, к себе начнете призывать? Уж если правдою живете, когда вам нечего скрывать. Нет, вы к себе зовете Бога. Он избавляет от беды, коль пожелает, и в забвенье уходят идолов ряды. Мы до тебя к народам слали, и вот возмездие летит. Тогда мы думали, смиренье их преступивших посетит. Когда б смириться им, как только Господня мощь на них сошла? Но их сердца окаменели, им сатана сластил дела, забыли то, о чем посланцев напоминали им уста. Тогда всего мы распахнули перед народами врата, и вот они утехам рады, и торжествует всюду зло, но мы схватили их внезапно, и к ним отчаяние пришло. И среди людей несправедливых тогда последний был сражен. Хвала Творцу, Царю Вселенной, да вечно славен будет Он. Спроси, вы думали об этом, когда печать в руке Творца падет на ваши слух и зрение, на ваши слабые сердца? Какой же Бог, помимо Бога, вам то и это возвратит? От гнева Божьего и кары вас, преступивших, защитит. Гляди, как знамения наши распределяем для людей. Они ж от нас отводят лица, полны греховности своей. Вы о себе имели думу? Спроси, да слышат сей и тот, когда внезапно ли, открыто, к вам кара Божия придет. Ужели Бог отправит гибель десницей праведной своей кому-нибудь, а не селением греху предавшихся людей? Послы от нас вещают радость, и с увещанием идут, и ни печаль, ни страх на добрых, благочестивых не падут. А тех, которые обманом Господне знаменья сочли, настигнет месть за то, что лгали и от неверия не ушли. Сокровищ Божьих не имею, такой гордыней не живу, скажи. И ангелом пред вами себя я век не назову. Я сокровенного не знаю, иду, и доли нет иной, за тем, что нынче открывает свои просторы предо мной. Слепой и зрячий, Неужели они сравняются? Скажи, вам не одуматься? Неужто вам не уйти от вашей лжи? Так увещай объятых страхом, и неотступен он, и крут, что перед Богом их когда-то на суд последний соберут. Им только Бог защитник верный, не перечесть его щедрот. Вещай. Быть может, к этим людям богобоязненность придет. Не отгоняй суровой дланью зовущих Бога своего в рассветный час и на закате спешащих к образу его. За них не держишь ты отчета, не отвечают за тебя они. Так и смирись, неправым, чтобы не сделаться скорбя. Так мы испытывали верно одних людей через других, чтоб между ними говорилось, чтобы в устах звучало их: «Неужто Бог меж нами этим благоволение послал?» Но разве Бог не лучше знает, чью благодарность принимал? Когда придут к тебе, кто верит в святые знамения от нас, да будет мир над вами всеми, скажи пришедшим в тот же час. Господь себе любовь и милость к своим творениям начертал. И потому из вас, когда бы, кто по неведению стал творящим зло, потом, опомнясь, в грехе покаялся своем, Господь смирившихся прощает, и да не быть сомнению в том. Так разъясняем наши знаки, да прояснится грешных путь. Богам, скажи, молиться вашим нет позволения мне ничуть. Скажи, за вашими страстями не устремлю стопы моей, тогда бы я сошел с дороги и не нашел тропинки к ней. Скажи, со знамением ясным от моего Творца иду, а вы назвали это ложью и предвещаете беду. Нет у меня того, с которым вы пожелали торопить. Решение верное у Бога. Его мудрей судье не быть. Скажи, когда б имел я это, с чем вы торопите давно, все дело было б между мною и всеми вами решено, ведь знает Бог несправедливых. Но, человек, смирись, молчи. У одного Творца хранятся от сокровенного ключи. Моря и суша, лист упавший, известно все царю всего. И нет зерна во тьме подземной, чтоб в книге не было его. Дела дневные ваши зная, Творец покоит вас в ночи. Он оживляет вас, как только рассвет зажжет свои лучи, чтоб срок, назначенный для жизни, замкнул когда-то свой размах. Потом вы все вернетесь к Богу, о ваших скажет он делах. Творец, владыка над рабами, он вам хранителей послал. Когда живущий между вами немой добычей смерти стал, они над прахом простирают отдохновение и покой, и все, что нужно, совершают они заботливой рукой. Потом вернут усопших к Богу. Тот Бог един, вещаю я, принадлежат ему решения. Он самый быстрый судья. Скажи, от мрака вод и суши могучий кто спасает вас? Кого зовете вы смиренно? Кому речете в тот же час? Когда спасешь от грозной бури нас милосердием своим? Когда избавишь от блужданий? Тебя мы возблагодарим. Скажи, Создатель милосерден, он вас уводит от беды, а вы за это рядом с Богом кумиров ставите ряды. Скажи, он, тот, который муку на вас наслать бы нынче мог, она придет, слепая, с неба или с-под ваших грешных ног, и расколоть вас Бог сумеет, коль гнева в нем не погасить, и друга ярость против друга, тогда велит он вам вкусить. Гляди, как знамения наши распределяем средь людей. Поймут они, быть может, это, и от лжи уйдут своей. Но твой народ обманом эту Господню истину назвал. Я поручительство, ответствуй, за ваше слово не давал. Дано для каждой вести место, и вы узнаете о том. Когда увидишь утонувших в речении праздном и пустом, о наших знамениях быстро отодвигайся каждый раз, пока они не погрузятся перед тобой в другой рассказ. И если ты о том забудешь по наущению сатаны, напоминание это вспомни и не сиди с людьми вины. Богобоязненному нужен не звук отчета своего, напоминание лишь. Быть может, и защитит оно его. Уйди от превративших веру свою в забавную игру. Их обольстила жизнь земная, им только страсти ко двору. Сердцам неси Господне слово, напоминай через Коран. Душа погибнет за стяжание, но ей заступник мощный дан. Один Творец душе помощник. Греша она в суде и тут предложит всякую замену, но той замены не возьмут. Вот к этим гибель за стяжание, за их неверие придет. Им изнуряющая мука, им кипяток в горящий рот. Скажи, неужто кроме Бога другое станем призывать, что не вредит, не помогает, не может радости давать? И вслед за тем, как милосердно нас вывел Бог на путь прямой, ужели вспять мы обратимся? Пойдем блуждать, объяты тьмой. Так соблазненный сатаною в себе растерянность несет. Иди же к нам, друзья взывают. Вот путь прямой, и он спасет. Господень путь есть настоящий, скажи. Не счесть его даров. И нам повелено предаться Творцу и Господу миров. Усердно стойте на молитве. Сошло веление для нас, и бойтесь Бога, в суд Господень вас приведет грядущий час. Творец, кто небеса и землю Господней правдой сотворил, он скажет «Будь!» и совершилось. Бог нечто жизнью одарил, и Божье слово — это правда, и Богу власть принадлежит. Когда труба взовет, и каждый ее услышав, задрожит. Известны Богу явь и тайны, и это знание только в нем. Неиссякающая мудрость таится в Господе твоем. Спросил у Азара однажды сын правоверный Авраам, «Ужели идолов творимых уподобляешь ты богам?» Тому свидетель, вижу ясно, скорбя душой, не первый год, вы в заблуждении бредете, и ты, отец, и твой народ. Так мы являем Аврааму величие царственное их, земли и неба, чтоб остался он в убеждениях своих. Как только ночь его покрыла, вдали звезду увидел он и произнес «Мой Бог великий». Господь взошел на небосклон. Когда же та звезда исчезла, уйдя к закатной стороне? Я тех, кто может закатиться, он рек, не чту, те чужды мне. Луну, одевшую сиянием небесный свод, увидел он и произнес, Господь великий, мой Бог взошел на небосклон. Луна зашла. Блуждать я стану, сказал, когда на путь прямой меня не выведет, склонившись к моей душе Создатель мой. И вот пред ним восходит солнце, и вот слова его слышны, Бог предо мной, Он величайший, и звезд он ярче, и луны, когда же солнце закатилось. О мой народ, семья моя, рек Авраам, кумиров этих, угодных вам, чуждаюсь я. И с чистой верой обращаюсь к Творцу земли, Творцу небес. Я не молюсь кумирам вашим и не ищу у них чудес. Пустился в споры с Авраамом его народ, но он сказал: «Когда Создатель милосердно мне путь правдивый указал, теперь уже ли из-за Бога ведете распрю вы со мной? Святынь я ваших не пугаюсь, не стыну ни перед одной, когда на то Господня воля. Господь велик в суде своем. Вы не опомнитесь, неужто? Известно Богу обо всем. Кумирам вашим в оправдание Бог доказательства не дал. То вам не страшно. Почему же страшиться я б кумиров стал? Какая ж вера безопасней, когда вы знаете о том? Тем, кто уверовал смиренно, тем, кто не в сумраке густом, им безопасность. Милость Божью они сумели обрести, а не на праведной дороге, на богоизбранном пути. Такой давно, чуть засветилась, едва взошла заря времен, мы дали довод Аврааму, когда с народом спорил он. Кого желаем, возвышаем. Живет Господня милость в нем. Соединились прочно мудрость и знание в Господе твоем. Мы не спаслали Исаака от нас, Иакова потом, их даровавши Аврааму. Мы их вели прямым путем. Еще до них вели мы Ноя, и шел дорогой верный он. И верно шли за ним потомки его, Давид и Соломон, потом еще Иов, Иосиф, и Моисей, и Аарон. Вот, за добро награда наша, таков божественный закон. Ведом Захария был нами, и Иисус, и Иоанн, Илья, и каждому от Бога был светоч праведности дан. Мы Измаила, Елисея, Иону, Лота, всех вели прямым путем, и над мирами ведомых мы превознесли. Среди их отцов, потомков, братьев, еще других избрали мы, на путь прямой вели мы этих, не на дорогу зла и тьмы. Вот путь Создателя, которым Господь ведет и тех, и сих, кого желает, из творений среди земных рабов своих. Когда б они своих кумиров посмели ставить рядом с ним, тщета постигла б их деяния, и каждый сделался б гоним. Но мы им книгу даровали, и дар пророческий у них. Когда одни не будут верить, то мы всегда найдем других. Кого назвали? Этих мудро вел по дороге верной Бог. По их пути прямому следуй, нет у тебя иных дорог. Скажи, народ, за увещание совсем не жду от вас даров. То вами слышанное только напоминание для миров. Цены Творцу народ не ведал, когда речение кидал. Зачем же вера человеку? Бог ничего ему не дал. Скажи, но кто отправил книгу? Ее доставил Моисей. Она и свет неугасимый, и руководство для людей. Вы книгу предали бумаге, ее раскрыв, склонились ниц, но и таите вы немало ее сияющих страниц. Тому научены вы ныне, чего не знали никогда, ни сами вы, ни ваши предки в давно прошедшие года. Произнеси, Творец, останься от нечестивых в стороне. Потом оставь их забавляться в пустопорожней болтовне. А это книга. Ей мы дали благословение свое. Она содержит подтверждение словам Господним до нее. Мать городов, да увещаешь и тех, которые кругом нее живут, и увещание да проникает в каждый дом. Кто веру в Бога и в последний предвечный час несет в груди, в молитвах кто усерден, к этим ты с нашей книгою иди. Из на земле живущих кто же несправедливее того, который ложное придумал, возвел на Бога своего? Иль мне неспослано, который сказал для слушавших его, когда из Божьих откровений к нему не пало ничего? И кто того несправедливей, кто объявляет: «Я бы мог низвесть подобное такому, какое сам низводит Бог»? Когда б ты видел, как томится в пучинах смерти грешный сброд, и голос ангелов струится, их руки тянутся вперед: «Сегодня, души, изведите, гордыни вашей суд грядет, вас унизительная мука за клевету на Бога ждет». Без ничего вы к нам явились, такими создали мы вас. Вы с тем расстались, что дарили мы щедро вам в житейский час, но и заступников не видно, никто из них себя не спас. А вы когда-то говорили: они товарищи для вас. Уже разорвано меж вами непроходимые рвы и рвы. Сокрылось то, что говорили, что утверждали прежде вы. Зерну и косточке Создатель из-под земли проложит путь. Он оживляет, умерщвляет, казнит и может жизнь вернуть. Таков Господь, миров Создатель, а вы, неверия сыны, скитальцы в сумраке сомнений, вы до чего отвращены? Зарю рассветную вздымает, в ночи людей покоит Бог. Луна и солнце — Божья мера, так мудрый он устроить смог. Творец для вас выводит звезды всесильной волею своей, чтоб находили вы дорогу во мраке суши и морей. Мы наши знамения зорко распределили для людей, для тех, кто знает их и помнит среди своих житейских дней. Творец ваш, тот, кто вас из духа, души единой возрастил, а после вместо пребывания хранения места поместил. Мы наши знамения зорко распределили для людей, кому присуще понимание природы и судьбы своей. Творец ваш, тот, который воду с небес простершихся низвел, живою влагою взращая, он все для жизни произвел. Восходит зелень, ей неслышно тянуться к небу суждено, а в ней мужает ряд за рядом благоуханное зерно. И в пальме движется прохлада, неукротимый ток воды, и гроздья фиников свисают, близки созревшие плоды. А там восходят за маслиной гранат, не ведая беды, разнообразный, безмятежный, и виноградные сады. Вы на исток плода глядите, на созревание потом, для тех, кто верует, конечно, Господне знамение в том. Но вот иные преклонили перед неверием сердца. Они средь гениев избрали равновеликих для Творца, хоть этих всех Творец и создал. И мига краткого скорей невежды люди приписали Творцу сынов и дочерей. Хвала да не иссякнет вечно Творцу и Богу твоему. Превыше он того, что ложно людьми приписано ему. Небес Творец, земли Создатель, приобрести бы как сумел ребенка он, когда подруги в своих чертогах не имел. Он создал все. Был мир за миром рукой божественной творим, и обо всем ему известно. Ничто не скрыто перед ним. Вот ваш Господь, который людям их достояние подарил. Нет божества помимо Бога. Он все, что суще, сотворил. Ему смиренно поклоняйтесь. Он защищает все и всех. Его не видно. Все он видит и в час беды, и в час утех. Пришли к вам знания от Бога, кто их узнал, себя и спас. Незрячий слеп себе в убыток. Нет, не охранник я для вас. Так разъясняем наши знаки. Людьми да будешь негоним, да отзовутся ты учился, и знатокам да поясним. Тому последуй, что вселенной царь поселил в твоей груди. Нет божества помимо Бога. От многобожников уйди. Когда б Господь сказал неверным, того не жаждем, не хотим, своим кумиром бы не стали молиться люди рядом с ним. Ты многобожником не сторож, мы говорим тебе, любя. Для надзирания за ними не назначали мы тебя. Семью богов не поносите, старайтесь ярость погасить, а то, враждуя, нечестивцы возьмутся Бога поносить. Так мы пригладили деяния греховных душ со всех сторон, но возвратятся души к Богу, об их делах напомнит Он. Важнейшей клятвой вышним Богом несправедливые клялись. Они уверуют, конечно, лишь только знаменье явись. Скажи, но знаменье у Бога придут, а как же вам узнать, что часть народа не захочет учение Божьего принять? Переворачиваем взоры несправедливых и сердца, как было в день, когда впервые они не верили в Творца. Предоставляем им скитаться незрячим странникам земли, когда бы ангелов небесных мы к нечестивцам низвели, когда бы мертвые пред ними заговорить восстав могли, когда б лицом к лицу пред ними мы все живущее свели. Нет, не пришли бы люди к вере, Создатель, если б не хотел. Но большинство о том не знает. Оно во власти грешных дел. Мы против каждого пророка врагов не спящих ставим рать. Людей и гениев способны мы в это воинство собрать. Они прелестными словами один другого обольстить хотят, но мог бы им Создатель то обольщение запретить. Оставь же вымысел греховных, не обрати к нему лица. Тех, кто не верит в жизнь вторую, пред ним да падают сердца, да будет им его довольно, его да чтут и там, и тут, и пусть они приобретают все, что они приобретут. Уже ли в судьи пожелаю кого-нибудь, а не Творца? Послал он книгу вам, понятна она, с начала до конца. А знают все, которым книгу даруя, мы вложили в грудь, она действительно от Бога. И ты в сомнении не будь. Слова Господни завершились. В них справедливости закон. Их изменить никто не может. Все слышит Бог. Все знает Он. Когда послушался бы мирно ты большинства сынов земли, они тебя бы, несомненно, с пути Господнего свели. Они-то лишь предполагают. Им только вымыслы нужны. Кто отошел, кто верен, Богом и те, и эти сочтены. Когда во знамение веря вступили вы на Божий путь, вкушайте все, над чем случилось вам имя Бога помянуть. Но что же с вами? Не идите, как будто в трапезной скупца, того, над чем звучало имя всемилосердного Творца. Ведь указал Господь средь пищи на то, что вам запрещено, когда для вас из-за насилия не станет пищею оно. Страстями многие умеют с пути Господнего свести. Но твой Господь прекрасно знает всех уводящих от пути. Презрите явный грех и тайный. Пусть этот зов коснется всех. Падет возмездие на души, приобретавших грех и грех. Презрев нечестие, Не ешьте того, над чем не назван Бог. Да будет ваш надзор за этим неукоснителен и строг. Велит рабам нечистым дьявол, да вовлекутся с вами в спор. Коль подчинитесь, то казнитесь. Вы многобожники с тех пор. Ужель мертвец, кому вернули мы жизнь, десницу своей, кому мы дали свет, с которым проходит он среди людей, двойник, простертому во мраке, навечно спящему в тени? Так ярко сказано неверным о том, что делали они. Вселенье каждом для неверных распределили мы вождей, да потешаются, играя безмерной хитростью своей, но ведь играют лишь с собою, во вред себе они хитрят. Они не ведают об этом, не понимают, что творят. Приходит знамение. Эти самодовольно говорят: мы не уверуем, покуда, а приступивший будет клят, пока того же не получим, что и посланники Творца. Но знает Бог свое послание, через какие слать сердца. Постигнет грешных униженье за то, что ложью облеклись, падет на грешных злая мука за то, что с кознями сплелись. Когда вести желает прямо Создатель твой кого-нибудь, он для ислама расширяет ему взывающую грудь. Ее он сузит человеку, желая сбить его с пути, и грудь стеснится, будто в небо тот человек хотел взойти. Так наказание неверным определил Всевышний Бог, и это Божий путь, который неукоснителен и строг. Мы разъяснили наши знаки воспоминающим Творца. У Бога их жилище мира, Он им помощник до конца. О них воскликнет Он когда-то, к себе на суд собрав других: о злые гении, не вы ли хотели многого от сих? Друзья за гениев ответят, чтобы спасти от кары их: одни из нас искали пользу в нам, подчинявшихся других, но мы не вышли за границы определенного тобой. Для вас огонь в аду навеки назначен вашей судьбой, Творец решит, когда иного нам не угодно пожелать. Дано премудрости и знанию всевечно в Господе сиять. Разнообразных мы сближаем сынов неправедных земли за то, что в час короткой жизни они себе приобрели. Собрание, гении и люди, к вам не текли послы из вас, не говорили вам о знаках и не рекли про судный час? Они ответят: виноваты, самих себя теперь виним. Обольщены земною жизнью, себя пришлось порочить им. То, потому что, несомненно, таким Господь не может быть, чтобы греховное селение несправедливо погубить. В делах у каждого ступени, и распорядок их не скрыт. За тем, что делают создания, Господь внимательно следит. Любвеобильный, справедливый, богат и милостив Творец, а пожелает — вас погубит, придет негаданный конец. Заменит Бог вас кем захочет, в нем не угас творенье пыл, как из детей иноплеменных он вас когда-то возрастил. О чем поведано, свершится. То, что обещано, придет, и вы не можете ослабить. Чего не ждете, это ждет. Народ, что можете, творите. Я тоже действую, скажи. Кто победит, потом поймете. Не будет счастья детям лжи. Господь растит посевы людям, растит скотину щедрый он, скота, хлебов, какой же долей за это он вознагражден? Вот отделили, Это Богу, а это идолам от нас. И то, что идолам, прилежно укрыт от Бога сей припас, а то, что Богу, непременно к подножью идолов ушло. Куда как скверен суд неправый, в нем торжествующее зло. Для многобожников нередко убийство собственных детей так разукрашено богами, что не уйти от сих сетей. Желают боги преклоненных пред ними сникших погубить, малейший луч в их темной вере деянием черным истребить. Когда Создатель пожелал бы, они не делали б того. От измышляющих подальше. Оставь их всех до одного. Посев и скот запретны эти, они способны произнести. Лишь тот, кого мы пожелаем, и то, и это может есть. Но это скот святой, запретный, богохранимые стада, и над которым Божье имя не прозвучало никогда. Не будет счастья преступившим, не знать прощения лгунам. Господь воздаст за измышления несправедливости сынам. Еще толкуют, что в утробах скота найдешь со всех сторон, то для мужей употребимо и возбраняется для жен. А сами могут мертвечину невозмутимые вкушать. Господь накажет их за сказки. Никто не в силах помешать. В убытке глупые, невежды, детей убившие своих, то запретившие, что щедро даруя Бог послал для них. Они с пути прямого сбились, они блуждают без конца, и нет над этими слепцами благословения Творца. Господь ваш, тот, кто сад за садом возвел количество несчесть, для лоз тяжелых виноградных подпорки в некоторых есть. Посевы с разными плодами, маслины, пальмы и гранат. Вкушайте плод. Но да не будет рукою жадной он зажат. Во время сбора дайте долю и знайте меру всякий час. Бог неумеренных не любит. Он за грехи осудит вас. Он сотворил животных вьючных. Других он создал для езды. Дары Господние вкушайте и отвернитесь от беды. За сатаною не идите, он человеку явный враг. Он и лукав, и беспощаден, он перед Божьей правдой наг. Животных 8. Пар 4 ты замечаешь на траве. Какие пары? Пред тобою овечьих 2 и козьих 2. Скажи, Создатель в этих парах самцов ли, самок запретил? Или же плод во чреве самки он беспощадно умертвил? О том да будет ваше слово невестью с голоса молвы. Ответа жду от вас прямого, коль говорите правду вы. Господь с верблюдицей верблюда быка с коровой поместил. Скажи, кого он этим парам, самцов ли, самок запретил? Иль он в плодах во чреве самки биенье жизни прекращал? Или при вас Творец решился и все живое запрещал? Несправедливей кто же грешных, ложь возводящих на Творца? Господь неправедных не водит, не обращает к ним лица. Скажи, во всем, что милосердно открыл мне Вышний Судья, никак запретного питания для едока не вижу я. Лишь недозволены свинина, преступно пролитая кровь и мертвечина. Истреби же в себе ко всем троим любовь ты, потому что это скверно, нечисто. Думай до конца. Оно заколото, убито, без поминания Творца. Но не распутник, не преступник, уж если вынужден вкусить от этой скверны, милосердный, способен Бог ему простить. есть иудеям не дозволил носящих когти Бог-творец. Он запретил им жир коровий, и возбранил он жир овец, помимо скрытого хребтами, того, что в чреве и в костях. Так мы воздали за нечестие, так снизошел в их души страх. Когда тебя лжецом считают, невозмутимо изреки, Бог милосерден, а от грешных не отклонить его руки. Вот многобожники толкуют. Когда б Создатель захотел, никто б из нас не знал кумиров, не запрещал бы прочих дел. Но лгали так и те, другие, кто жил до них в былые дни, покуда нашей грозной мощи не ощутили вдруг они. Скажи, у вас таится знание? Так покажите нам его. Предполагаете и лжете, а вслед за этим ничего. Бог доказательства имеет, скажи. Он жизнь и гибель дал. На путь прямой он вас бы вывел, когда бы только пожелал. Своих свидетелей зовите. Пусть изо всех клянутся сил, скажи, что будто бы Создатель спасение это запретил. Коль засвидетельствуют эти, ты не свидетельствуй тогда. Презри губительные страсти неожидающих суда. Они во знамения не верят, им жизнь грядущая — слова. Им Бог ответит соразмерно. Господня мощь всегда жива. Скажи, придите, прочитаю веления вашего Творца. Вы только Богу, не кумирам отдайте верные сердца. Добры с родителями будьте в короткий их житейский час. Детей в нужде не убивайте, прокормим их и с ними вас. Пороков тайных и открытых бегите, полные стыда. Убить по праву душу можно, но коль невинно — никогда. Вот повеления Господни. Вы их сумеете понять, быть может, и лихие страсти сердцами чистыми унять. Вы только с добрым приближаетесь к достаткам скорбным сироты, покуда время не оденет мужаньем юные черты. И вес, и меру соблюдайте, да будет славен честью дом. Мы на людскую душу только то, что возможно ей, кладем. Ведите речи справедливо и для родных, и для чужих, и выполняйте Божье слово в делах обыденных своих. Так заповедал вам Создатель. Быть может, вспомните о том. Пред вами вот моя дорога. Так этим следуйте путем. Других дорог не избирайте, чтобы от Божьей не уйти. Богобоязненность, быть может, сумеет вас тогда найти. Мы дали книгу Моисею, вложили книгу в длань его для совершенства несших блага и разъяснения всего, и руководства в ней, и милость мы в письменах ее храним. Быть может, грешные поверят во встречу с Господом своим. И книга та благословенна. Смиренно следуйте за ней, богобоязненными будьте. Быть может, милостью своей вас Бог отметит, и воскликнуть вам не придется в некий час. Читали чуть, лишь двум народам та книга послана до нас. И не придется вам воскликнуть, когда бы книгу дали нам, скорее, чем эти два народа, к ее б мы пали письменам. Пришло к вам знамение Божье, от света истины светло, и милосердие явилось, и руководство притекло. Несправедливей кто душою, кто больше мерзостен и лих, чем тот, кто знаменьем не верит и убегает прочь от них? Мы убегавших покараем. Ужель такие мирно ждут, чтоб к ним Господь или знак от Бога, или, может, ангелы придут? Когда бы знаменье возникло, и вера душу б не спасла, раз та не веровала раньше или благою не была. Скажи, терпенье. Ожидайте, мы с вами вместе будем ждать. Одним назначено блаженство, другим указано страдать. Ты не из тех, кто делит веру, живет сообществами в ней. Об их делах Господь объявит, им скажет все в один из дней. Кто совершит благое дело, тому в десятеро воздам, а за дурное злым караю. Обиды нет ни здесь, ни там. Ты обо мне скажи. Создатель возвел меня на путь прямой благодаря правдивой вере, а не страстям, одетых тьмой. И через веру Авраама он правоверным был всегда, а многобожия вовеки в нем не отыщешь и следа. Произнеси, моя молитва, и жертвы средь моих даров, и жизнь моя, и смерть у Бога, у повелителя миров, кому нигде не будет равных, никто в товарищи не дан. Создатель знать велел мне это, и первый я из мусульман. Ужель в другом, скажи, не в Боге я стану Господа искать? Творец, Господь над всем и всеми, и на мирах его печать. То, что душа приобретает, в ней остается и живет. И кто несет, чужую ношу себе на плечи не возьмет. Потом для вас вернуться к Богу настанет строгая пора, и Он расскажет вам подробно, о чем вы спорили вчера. Господь вам землю дал в наследство, сады, источники и прах, возвысил тех, других унизил, чтоб испытать в своих дарах. Твой Бог не медлит с наказанием, во гневе Он неумолим, и Он прощает, милосердный, того, кто кается пред Ним.